Глава 1767. «Значит, Нарнир еще какой-то силой души обладает», — задумчиво прогудел Албадурт. «Если она у него вообще есть, пес облезлый, без обид, Арнин». На этот раз гном даже не стал пытаться помянуть всех своих многочисленных родственников. При этом никто не обратил внимания на то, что говор Албадурта постепенно становился похож на манеру разговора Шакха. После сказанного гномом разговоры стихли, и небесные лисы начали озадаченно переглядываться друг с другом. «Эй!» — возмутился Албадурт. «В чем дело? Что я такого сказал?» «Арнин!» — едва ли не прошептал Шакх. «Если у Нарнира есть знания о том, как использовать силу души и, вероятно, те же алхимические пилюли, что и у тебя, то, возможно, оборотень, даже не дослушав, кивнул, смотря насколько сильно он хочет нас остановить. Знания о силе души и тем более лекарства печати души — не то, чем даже Нарнир рискнет разбрасываться». «Ты не понял», — покачал головой Шакх. «Мы ведь все думали, чего такого мог предложить Нарнир старику, чтобы тот согласился предать горцев». «Думаю, приглашения в Северные земли вполне достаточно», — пожал плечами Арнин. Хаджар посмотрел в глаза оборотню. Тот действительно не понимал, как когда-то не понимала и Азрея. «Никогда нельзя забывать, что как бы человечно ни выглядел зверь, он всегда остается зверем». «Он бы просто присоединился к нам», — вздохнул Хаджар. «Что?» — переспросил Арнин. «Если бы на кону стояла лишь тропа в северные земли, то старик присоединился бы к нам», — пояснил генерал. «Да, Нарнира он, скорее всего, знает дольше, чем нас, но Нарнир не человек, и он достаточно умен». «А это здесь при чем?» — удивился оборотень. «Притом, блохастый», — скривился Шакх, в этот раз даже не думая извиняться за речевой оборот, «что он бы точно понял, что мы не просто на прогулку отправились, раз вызвали интерес вожака сыновей Феденрира. А значит, мы тоже идем по верному следу и имеем все шансы попасть в северные земли». «Все так», — поддержал уже почти полностью отошедший от недавних приключений Артеус. «Он скорее присоединился бы к нам, взяв с собой доверенных горцев. Так больше шансов на успех. Но если старик принял сторону Нарнира, значит, тот посулил куда больше, чем просто проход в северные земли». В глазах Арнина какое-то время сверкала напряженная работа мысли, после чего он едва заметно скривился и произнес что-то вроде «люди». «Арнин», — Латея внезапно поднялась на ноги и посмотрела в сторону одной из дверей. «А при помощи силы душ можно, не знаю, упростить движение по лабиринту?» «Сила душ равна сильнейшим из правил», — ответил Арнин. «Но даже с лекарствами после однократного их использования могущественному смертному потребуется не меньше десятилетия, чтобы восстановить силы». Небесные лисы снова переглянулись. «Да вы уже скажете мне, в чем дело или нет?» — не сдержался Албадурт. «Или клянусь именем моей третьей бабушки по линии». «Вот зачем ему столько наемников», — произнес Шакх. «Он их собирается использовать в качестве источника силы». «Проклятье!» — хором выругались Артеус и Хаджар. «Нам надо поторапливаться», — добавил Хаджар и повернулся к Арнину. «В какую нам дверь?» Оборотень прикрыл глаза. На какое-то мгновение тени вокруг него задрожали и, оборачиваясь смолой, начали постепенно исчезать среди каменных швов, втягиваясь внутрь стен. Прошло несколько томительных минут ожидания, пока Арнин снова не открыл глаза, а тени не вернули свой прежний облик. «Нам туда», — указал он направо, в сторону ничем не примечательной двери. Впрочем, так можно было выразиться обо всех. Но только нам следует сразу договориться, что испытание комнат мы будем встречать поодиночке». «Почему?» — удивленно спросил Шак. «Вы не первые», — спокойно, невзирая на острые взгляды, ответил Арнин. «Перед тем, как предложить вам эту авантюру, я пытался пройти лабиринт с менее привлекающей внимание компанией. Мы не дошли дальше третьей комнаты». «Почему? Потому что горшечник не был идиотом», — перебил Арнин. «Комната усиливает сопротивление в зависимости от числа противников. И если бы в этот раз вместе с Артеусом кто-то рискнул тоже побороться с рунами, то, не знаю, ничего хорошего из этого бы не вышло». Хаджар даже не удивился. «Было бы слишком легко, если бы они могли каждый раз объединять усилия и преодолевать таким образом все местные препятствия. В конечном счете, даже недавние руны, вызвавшие максимальное напряжение сил со стороны Артеуса, для отряда в целом не представили бы особой проблемы». Но словам Арнина в данном случае приходилось верить. В чем бы ни заключался его мотив и какую бы маску он ни носил, оборотень, так же, как и остальные, был заинтересован в том, чтобы пройти лабиринт. «Ладно», — Шак поднялся на ноги и посмотрел на Артеуса. «Ты как, волшебник, сможешь идти дальше? Или нам стоит еще полчасика потрепать языками? А то, мало ли, вдруг старик еще не скормил лабиринту пяток другой наивных наемников и не добрался до комнаты с источником». В ответ на это Артеус только немного задвигал желваками, но, успокоившись, просто помахал ладонью. Пусть все уже привыкли к манере общения Шакха, но это не означало, что та стала резко приятной. «Тогда выдвигаемся». Отряд подошел к двери, на которую указал Арнин, и на какое-то время замер. Каждый думал о чем-то своем, пока, наконец, не вытянулась короткая, но массивная рука гнома и не толкнула створку. Хаджар ожидал чего угодно. От поглощенного тьмой коридора до того, что дверь откроется сразу в следующую комнату. Но он и представить не мог, что все окажется совсем не так. Дверь открылась, лицо обдал прохладный ветерок, а затем все вокруг задрожало пустынным миражом. Стены, пол и потолок начали походить на встревоженную водную гладь, после чего с громким треском разом замерли, а дверь захлопнулась. С виду могло показаться, что ничего не произошло, и они остались все в той же комнате, что и прежде. Вот только со стен пропали ожоги в тех местах, где недавно сверкали волшебные руны, а двери на стенах постепенно слились воедино с каменной кладкой, вновь заточая отряд в неприметном каменном мешке, освещенном тусклыми факелами. «Все это выглядело как аномалия», — прошептала стоявшая рядом с Хаджаром Летея. «Это выглядит, как будто мы в аномалии», — генерал кивнул. В памяти еще были живы его с Летеей приключения в аномалии, где им пришлось сражаться с бессмертным. И то, что происходило здесь, действительно вызывало сходные ощущения. Но аномалии — это ведь природные катаклизмы, сбои в полотне самой реальности, ошибки музыканта, собиравшего мелодию на ладах ронг-жа, или оговорки барда, рассказывающего легенды у костра. И все же Хаджар видел то, что видел. Каким бы образом горшечник не добился подобного, но он создал рукотворную аномалию, что в целом объясняло ее странные свойства и тот факт, что она была способна привести их в северные земли. «И что теперь?» — спросил Шак. Озвученный вопрос напрашивался сам собой. Они простояли уже не меньше минуты, а в комнате все так же ничего не происходило. «Мы должны выбрать сражающегося», — пояснил Арнин. «Тот, кто бросит вызов этой комнате, должен сделать шаг вперед и...» и Албадурт, не дожидаясь окончания фразы, смело шагнул в центр комнаты.